Гоголь не привык к местным перелетам, к узкому салону, к своей маленькой сумке, которая легко поместилась на полке над сиденьем. Максин предлагала поехать с ним, но он отказался. Он не хотел делить горе с человеком, который почти не знал его отца, видел его всего лишь раз в жизни. Максин проводила его до 9-й авеню. Непричесанная, заспанная, в пальто, наброшенном поверх пижамы, она обхватила его руками, прижалась к его груди. Гоголь снял деньги в банкомате, остановил такси. Большинство людей в городе, включая Джеральда и Лидию, еще спали. Накануне вечером они с Максин были на презентации нового романа одного из ее друзей-писателей. Затем всей компанией закатились в ресторан. Домой они вернулись около 10 вечера, ужасно уставшие, и сразу направились в спальню. Только на минуту заглянули к родителям пожелать спокойной ночи. Джеральд и Лидия сидели рядышком на диване, кутаясь в одно одеяло, и смотрели французский фильм по видео. Свет в комнате был выключен, но в синеватом свете экрана Гоголь видел, что голова Лидии лежит у мужа на плече и что их ноги в шерстяных носках симметрично упираются в край журнального столика, на котором стоит неизменная бутылка вина. «О, кстати, Ник, звонила твоя мама», — сказала Джеральд, оглядываясь на дверь. «Дважды», — подтверждает Лидия. Гоголь смущенно спрашивает, чего хотела его мать. «Она не сказала», — говорит Лидия. «Его мать звонит ему теперь очень часто, почти каждый день. Наверное, ей тоскливо жить одной. Но раньше она всегда звонила на работу или оставляла сообщение на автоответчике. Чего это она решила звонить сюда?» Впрочем, Гоголь слишком устал, чтобы размышлять о материнских звонках, и решает отложить этот вопрос до утра. «Спасибо», — говорит он, кладя руку на талию Максин, но тут телефон звонит снова. «Алло», — говорит Джеральд в трубку, затем поворачивается к Гоголю. «На сей раз это твоя сестра». Он берет такси из аэропорта до больницы, ежится от холода. Здесь стоит страшный мороз, все улицы покрыты толстым слоем снега. Больница — скопление каменных прямоугольных зданий, располагается на вершине небольшого холма. Он входит в ту же самую дверь, в которую вчера входил его отец. Он называет себя, поднимается в лифте на 6-й этаж, проходит в комнату со стенами, выкрашенными в глубокий темно-синий цвет. Под потолком висят часы, пожертвованные больнице семьей какого-то Юджина Артура. Об этом сообщает табличка на стене. В комнате нет ни телевизора, ни радио, ни газет, ни журналов, лишь несколько рядов стульев, выстроенных вдоль стен, да фонтанчик с водой. Через стеклянную дверь он видит холл. Правда, и там в жизни то чтобы кипит. Несколько одиноких больничных коек, вот и все. Гоголь то и дело посматривает на лифт. Он не может отделаться от мысли, что вот-вот из него выйдет отец и слегка кивнет ему головой в своей обычной манере. «Вставай, мол, пора двигаться». Наконец двери лифта открываются. Медсестра выкатывает из него тележку с завтраками, прикрытыми металлическими крышками. Гоголь тут же вспоминает, что ничего не ел со вчерашнего вечера. Вот досада. Надо было съесть багет, который предлагала стюардесса в самолете, или хотя бы забрать его с собой. Вчера они с компанией писателей были в Чайна-тауне, в своем любимом ресторанчике. Им пришлось целый час торчать на улице, пока освободятся места. Но уж потом они оттянулись всласть. Заказали и диковинный салат из парея, и соленых кальмаров, и мидий, приготовленных в черном соевом соусе, который так нравится Максин. Уже на презентации они прилично выпили, поэтому в ресторане только лениво тянули пиво, а потом жасминовый чай. И все это время его отец лежал здесь, в морге, уже мертвый. Дверь открывается, и в комнату заходит невысокий, приятной наружности человек средних лет с сидеющей бородкой. На нем белый халат, а в руках раскрытый блокнот. «Здравствуйте», — говорит он Гоголю, улыбаясь мягкой улыбкой. «Здравствуйте. Вы доктор?» «Нет. Меня зовут мистер Давенпорт. Я проведу вас вниз». На этот раз они спускаются в самый низ здания, в подвал, где располагается морг. Мистер Давенпорт стоит рядом с Гоголем, а сестра откидывает простыню. Лицо отца желтое, восковое, неприятно отекшее и застывшее. Губы практически бесцветные, сложены в нехарактерную для него высокомерную гримасу. Гоголь видит, что под простыней Ашок лежит абсолютно голый, и от непристойности этой ситуации его бросает в жар. Он на секунду отворачивается, потом берет себя в руки и подходит ближе, изучает лицо более пристально, еще надеясь, что отец проснется или что он сам очнется от дурного сна. Лицо лежащего перед ним человека кажется незнакомым. В нем ничего не осталось от его живого баба, кроме щеточки усов, которые топорщатся по-прежнему.